и климатом. Потом прошел какой-нибудь Костенька Раев и изумился, глядя в лоток. После было много таких изумлений. Были палаточные муки разведки, мозоли безвестных шурфовщиков и буровиков, бессонные ночи камералок. И уже выползал контур россыпи. А где-то на подходе били копытами армии снабженцев. Тысячеэтажный мат шоферов, инфаркты двигателей внутреннего сгорания, промороженные, проклятые, судьбами выстеленные дороги. И вот, пожалуйста, прииск, поселок. Лет через 10 наверняка образуется город. А потом... Ладно, все равно послезавтра он улетает. В проулке между двух недостроенных двухэтажных коробок Андрей увидел маленький скособоченный домик с ярко освещенными окнами. Заскрипел унтами человек, бухнула дверь. В просвет двери Андрей увидел другие фигуры. Закусочная «Север». «О, Боже! Еще жива!»